«Что-то привлекло ее внимание», — предположил Чейз. Хотя в безбрежной синеве не видно было других животных, скорость и направление определялись по лучам солнца, преломлявшимся на поверхности и уходившим в темную глубину, а также по несметному количеству планктона, который блестел, проплывая перед объективом. «Она кружит около чего-то», — сказала Аманда. «А почему мы не видим вокруг чего?» — спросил Чейз. «Потому что она над объектом, смотрит вниз, а камера на спине». Морской лев сделал пологую горку. Они увидели, как вдали вспыхнул отраженный солнечный свет. Затем нырнул глубже, развернулся и завис в воде, в вертикальном положении, вниз хвостом, неподвижно. Где-то очень высоко брезжила поверхность моря. «Она рассматривает что-то и не боится», — отметила Аманда. «А снимать она не собирается?» — поинтересовался мальчик. «Она не думает, что от нее это требуется. Она приучена снимать только...» Камера вдруг дернулась назад, и в голубую воду выплеснулось черное облако. Аманда вскрикнула. 10 или 15 секунд изображение скакало, как сумасшедшее, дергалось в разные стороны, затуманивалось чем-то похожим на чернила, очищалось и снова туманилось. Перед объективом блеснуло нечто яркое. «Остановите!» — закричал Чейз Аманде, но она застыла с расширившимися глазами, закрывая рот рукой. Тогда он сам нагнулся вперед и нажал на кнопку возврата. Изображение расплывалось, потому что блестящий предмет находился слишком близко к объективу и не попадал в фокус. Но вот, снова прокрутив пленку, просматривая кадр за кадром, Чейз отбросил всякие сомнения относительно того, что увидел. 5 когтей, изогнутых, заостренных на концах, наточенных как бритва и сделанных из нержавеющей стали. «Плесни еще, Рэй!» — сказал ржавый Паккет бармену в вороньем гнезде. Он толкнул по стойке пустой стакан, а вслед бросил 5-долларовую бумажку. «Хватит, значит, хватит, ржавый!» — отрезал Рэй. «Иди домой!» «Слушай, я положил сюда долбанные 50 зеленых и попросил мне сообщить, когда они кончатся!» Паккет показал на кучку банкнот рядом с пепельницей. «Я еще не пропил и половины!» «Следи за языком!» — бросил Рэй. Он положил руки на стойку и нагнулся к Паккету. «Счастливые минуты, ржавый, приходят и уходят. Люди собрались пообедать и не желают слушать твои охотничьи байки. Сделай одолжение, забери свою сдачу и двигай к дому». Паккет повернулся на табуретке и обозрел помещение остекленевшим взглядом. Рэй говорил правду. Бар заполнился. В ожидании свободного столика образовалась очередь. «Когда это все произошло?» Он посмотрел на часы, закрыв один глаз, чтобы различить цифры на циферблате. «Боже праведный! Он просидел здесь уже 3 часа!» Ржавый заметил, что несколько человек пристально смотрят на него, и догадался, они слышали все, что он рассказал Рэю об увиденном сегодня. Черт с ними, его это не волновало. Все было правдой, каждое слово. Он подмигнул одной из слушательниц, недурно выглядевшей девице. Та вспыхнула и выбежала из заведения. Может быть, ржавый ее заинтересовал? Может, стоит потолковать с ней? Неожиданно в голову ему стукнуло нечто забавное. Он повернулся к Рэю и произнес достаточно громко, чтобы услышали все. «Не следовало бы затыкать мне рот, Реймонд. Весь этот долбанный городишко может полететь к чертовой матери!» Рэй не засмеялся. Напротив, он казался разозленным. Он поднял откидную панель стойки, вышел и сгреб Паккета за ворот рубашки. Паккет почувствовал, как его поднимают с табуретки, и рука Рэя заталкивает ему в карман брюк скомканные деньги. А потом осознал, что его выволакивают из дверей. «Можешь вернуться, когда протрезвеешь, и прекратишь бредить», — сказал Рэй. «На твоем месте, ржавый, я задумался бы. У тебя явно белая горячка». Паккет услышал, как за барменом закрылась дверь, а затем голос Рэя произнес. «Извините, граждане». Ржавый стоял на тротуаре, с трудом соображая и слегка раскачиваясь. Из автомобиля вышла пара и обогнула Паккета, направляясь в ресторан. Рукой он оперся о стену, чтобы прекратить качку. Потом двинулся по улице, переводя взгляд с одной ноги на другую, когда сосредоточенно совершал шаг. Что за лажу имел в виду Рэй, говоря «охотничьи байки»? Рэй достаточно хорошо знает Ржавого и знает, что Ржавый не сочиняет волшебных сказок. И никакой белой горячки у него нет. Он чертовски хорошо знает, что видел нечто такое, что едва не убило его. Он ничего не преувеличил. Это могло казаться идиотизмом, могло казаться невероятным, но это была правда. Ржавый действительно видел этого долбанного монстра. Часть пятая. День благословения флота. «Ты точно не хочешь дождаться нас с Амандой?» — спросил Чейз. Он держал носовой конец Уэйлера, пока Макс заводил мотор и укладывал фотоаппарат под рулевой консолью. «Она будет готова через полчаса, самое позднее в 11:30». «Не могу», — сказал Макс. «Благословение флота начинается в полдень, и если я сейчас не отправлюсь, мне не достанется хорошего места». «Да, ты ведешь себя как парень, назначивший свидание», — улыбнулся Чейз. Мальчик скорчил гримасу. «Ну, па...» «Ладно, извини. Значит, где якорь, ты знаешь? На борту два спасательных жилета. Ты уже все это говорил». «Верно», — вздохнул Чейз и забросил носовой конец в лодку. «Поставишь Уэйлер в клубе. Если не будет свободного причала, вытащишь на берег». «Окей». Макс включил передачу, повернул штурвал и медленно отошел от дока. «И помни!» — крикнул вслед Чейз. «Никаких остановок на пути! Что бы там ни было! Что бы ты ни увидел! Пока!» Макс помахал рукой. Чейз смотрел, как Макс набирает скорость и выводит лодку на Редан. Сначала Чейз не хотел отпускать сына на Уэйлере. Мальчик никогда прежде не ходил на лодке один. Хотя пролив до самого Уотерборо был хорошо размечен, беспечные могли наткнуться на скалы. Длинный педантично следил за подвесными моторами, но в любом таком двигателе таится нечистая сила, которая, по собственному разумению, может в любой момент остановить его без всякой очевидной причины. Макс доказал, что он аккуратный моряк и отличный пловец. Однако если ему придется оставить лодку и вплавь добираться до берега... Последние три дня погода стояла скверная. Не переставая, дул северо-восточный ветер в 15-20 узлов, порывами до 40. А холодный дождь насквозь промочил все побережье, от Нью-Джерси до Мэна. Максу было нечего делать. Только иногда он сопровождал Чейза или Длинного в город, пропадая там в лабиринте переулков и крохотных домов. Чейз надеялся и предполагал, что мальчик подружился с местными ребятишками. Макс с нетерпением ждал дня благословения флота, захваченный всеобщим воодушевлением, которое царило в городе. Теперь, когда этот день настал и погода, наконец, прояснилась, Чейз не хотел лишать сына удовольствия и в ответ на его просьбы уступил. Он почти желал, чтобы погода снова испортилась. В плохой погоде то хорошо, что она отпугнет людей от воды. Лодки останутся на берегу, и никто больше не пострадает. Какое бы существо ни находилось тут в море, ему не на кого было бы охотиться. Чейз надеялся, что прекрасная погода не вызовет у этого создания безумной ненасытности. На следующий день после того, как был убит морской лев, Чейз с утра отвез видеокассету в полицию и показал ее Гибсону. Он предложил отложить или даже отменить празднование Дня Благословения до тех пор, пока они не смогут определить, что за животное запечатлено на пленке. «Забудь об этом, Саймон», — резко ответил Гибсон. «Я не собираюсь отменять самое крупное летнее мероприятие из-за 2 секунд поганой видеозаписи, где ни хрена не разберешь. Или на основании показаний какого-то пьяницы». «Какого пьяницы?» «Ржавого Пакета. Он насосался вчера вечером по самые жабры и начал всем подряд рассказывать, что видел какого-то адского мутанта-зомби. Он так всех достал, что его выкинули из вороньего гнезда, а потом еще из 2 кабаков. Я посадил его под замок. Он здесь? Я могу с ним поговорить?» «Нет, только после благословения. Тогда ты сможешь обсуждать с ним все, что тебе угодно, пока вы не наедитесь этого дерьма досыта». Гибсон сделал паузу, после чего спросил. «Ты еще кому-нибудь показывал пленку?» «Нет». «Вот и хорошо. Я, знаешь, наверное, задержу ее у себя на несколько дней. Для истерики у нас останется еще все лето». «Хотелось бы мне думать, Ролли, что ты прав», — заметил Чейз. «Но что-то там есть. Ну, вот пусть там и остается, Саймон. Или проваливает к черту. В любом случае, не могу себе представить, что оно выйдет на берег на разборке с туристами». Когда Уэйлер ушел так далеко, что стал неразличим на фоне силуэта материка, Чейз поднялся на холм и спустился по склону к бассейну с морскими львами. Он увидел Аманду, стоявшую на бетонном откосе и пытавшуюся рыбой выманить львов из бассейна. Они мотали головами, отказываясь.